Али, девки, вы что, совсем охренели? Голикова, не шуми, тут все под контролем, уверенно заявила Эрика, забирающаяся по узенькой лесенке на трехметровый трамплин. Бассейн закрыт на спецобслуживание, камеры отключены, а нырять за верхом от купальника после каждого прыжка уже надоело. Голикова, не будь ханжой. Одновременно с ней возмутилась Дина, уже стоящая на вышке. Можем мы хоть раз в жизни немного расслабиться, если ваши наши родители ничего не узнают. Раздраженная рявкнула Бахметева, запоздало сообразила, что они не одни, и виновато посмотрела на меня. Прости, что сорвалась. Просто до смерти достало жить под постоянным надзором предков, а тут еще и Танька со своими нравоучениями. Она просто беспокоилась. До тех пор, пока не узнала, что ни одного бита лишней информации наружу не уйдет, примирительно улыбнулся я, деловито снял банный халат и кинул его на ближайшую гимнастическую скамейку. Затем натянул очки, разбежался, прыгнул в воду и сходу ушел на глубину. Клинь, которая под чутким руководством Кравцовой осваивала фридайвинг. Увы, как следует полюбоваться спевшейся парочкой красоток, неторопливо скользящих над самым дном, не получилось. Увидев меня, они мгновенно затормозили, окутались облаками распущенных волос и рванулись к поверхности. А там радостно заулыбались и хором заявили, что с меня причитается за столь долгое отсутствие. Я попробовал откупиться комплиментом. Кстати, Джинк, вот так, загорелый, ты мне нравишься еще больше. Да, смуглое тело выглядит куда интереснее бледного, кивнула она и провокационно качнула грудью из стороны в сторону. И я ничуть не жалею, что по совету Насти начала ходить в солярий. Кстати, а ты в курсе, что у нас, в Китае, загар считается уделом жалких простолюдинов, вынужденных зарабатывать на жизнь тяжелым трудом под палящим солнцем? Пусть там считают, что хотят, равнодушно усмехнулся я, заметил подплывающих девчонок и шарахнул по площадям. А для меня вы все, наследные принцессы сказочных королевств и эталоны женской красоты. Ну, ты и льсти яец, довольно протянула Вильман, оказавшаяся самой шустрой, зависла на месте и задала вопрос, который и так горел у нее в глазах. Ну, и как мы будем отрываться? Я предвкушающе ухмыльнулся, потомил девчонок ожиданием и лишь после этого озвучил первый пункт запланированной программы. Начнем с битвы на выживание. Надувной октагон кислотно-зеленого цвета диаметром в 5 метров и с гибкой резиновой клеткой высотой сантиметров 60, обнаруженный на стене на сайте какого-то магазина детских игрушек и приобретенный специально для этого утренника, скатывали с бортика всей толпой. Как водится, уронили не той стороной, поэтому получили море удовольствия, переворачивая его в штатное положение. А когда справились с нелегкой задачей, в темпе вытолкали сооружение на центр бассейна, зафиксировали растяжками и убедились, что штатный уровень воды внутри, положенные 5 см от пружинищего пола, набрался сам собой. Только разобрались с этим процессом, как девчонки, вереща от избытка чувств, рванули к двум воротцам, имеющимся в противоположных углах восьмиугольника и, от души повоевав за право стать первой, забрались внутрь. А я, мысленно посмеиваясь, метнулся к дальнему бортику, стянул с него здоровенный, но очень легкий баул с бойцовской экипировкой и поволок его вплавь к месту будущего шоу. И Грибка после 5-6 начал озвучивать правила, придуманные Кравцовой и Линь. Итак, через несколько минут вы сойдетесь в битве не на жизнь, а на смерть по правилам каждая за себя. Не вы, а мы, то есть все, включая тебя, перебила меня Яна. Так будет значительно отвязнее. Многоголосый вопль в поддержку этого мнения вынудил переиграть первое условие и начать озвучивать второе. Ладно, уговорили, в битве сойдемся мы. Как водится, в защитных шлемах, перчатках и в соответствующей обуви. Правила ведения поединка предельно просты, разрешены только захваты и мягкие толчки любыми частями тела. Каждый участник побоища может выпасть за пределы клетки не более 5 раз, а тот, кто останется в ней последним, получит ценный приз от меня любимого. Рядовые участницы королевской битвы переглянулись, захихикали и начали разминать пальчики, а Кравцова выхватила сумку из моих рук, вжикнула молнией и вытащила на свет потолочных ламп первую пару надувных шингартов, выполненных в виде ярко-оранжевых лягушачьих лапок героических размеров. Разноцветные борцовки и огромные мягкие шлемы выдавала уже под гомерический хохот. А когда достала связку наглухо затемненных плавательных очков и заявила, что драться мы будем вслепую, в октагоне началась форменная истерика, представив битву в такой защитной амуниции, Девчонки, смеясь, попадали в мини-озерцо, плещущееся на канвасе. Потом более-менее успокоились и принялись натягивать полученное добро. Все, кроме Бахметевой, которая, вытерев выступившие слезы, потребовала запечатлеть будущую битву для истории. «Ребят, не знаю, как вы, а я застрелюсь, если не увижу этот бардак со стороны. Так что отключайте чей-нибудь телефон от сети, нацеливайте на помост и врубайте камеру». Это требование, единогласно поддержанное всеми остальными, реализовала Кравцова. Причем достаточно быстро. Потом вернулась в восьмиугольник, быстренько натянула защиту и заявила, что готова. «Проверяем, как держатся липучки шлемов, надеваем очки и опускаемся на колени, решив минимизировать возможный ущерб при первом рывке в атаку», — заявил я. Потом подумал и добавил. «При падении в воду снимаем очки, подплываем к воротам, забираемся на площадку и лишь потом возвращаемся в боевой режим». Вопросы? Вопросов ни у кого не оказалось, поэтому через считанные мгновения в восьмиугольнике закипела битва. Не знаю, как другие, а я включился в нее далеко не сразу, намеренно попятившись к сетке, под воинственные вопли не на шутку разошедшихся воительниц, переместившись вдоль нее как минимум на треть периметра и лишь потом сцапав первую попавшуюся под руку нижнюю конечность. Выдергивать улов из общей свалки оказалось на редкость сложно, мокрое тело нещадно скользило в не менее мокрой перчатке, на помощь захваченной ноге пришла свободная, а по шлему то и дело прилетали левые плюхи. Тем не менее, опыт ведения реальных поединков позволил сделать черное дело, подтянуть веселящуюся особу к краю площадки, взять ее на мельницу и отправить в эффектный полет к воде. Секунд через 30 получилось отправить по тому же маршруту еще одну. Судя по дефициту объемов нижних 90 и избытку верхних, джинк. Потом я очень плотно повоевал с Кравцовой, оказавшей довольно серьезное сопротивление. Однако в процессе битвы потерял ориентацию в пространстве, сместился в самый центр площадки и попал в руки сразу трех противниц. Тут пришлось изображать муху в сиропе, дабы не травмировать буйствующих девчонок слишком резкими движениями и не смущать невольными прикосновениями к выдающимся достопримечательностям. Так что я не столько сопротивлялся, сколько осторожничал, в результате чего допрыгался до первого предупреждения от Эрики. «Денис, хватит отдергивать руки. Что нащупал, зато и тяни». Естественно, этот крик души вызвал целый вал язвительных комментариев. «А если оторвет? Бери пример с меня». Нащупала прелестную попку и теперь радую ее хозяйку приятными «ай». «Да-да-да, тяни, причем к себе». «Тише, мои плавки. Я попробовал». «Так, легонечко». Но чуть поздновато, Дина и Таня, скооперировавшись, дотащили меня до края платформы, помогли снести спиной гибкий фрагмент сетки и отправили в воду. Еще минуты через три меня же, основательно облапав, выбросило в воду сразу трое противниц, а мой следующий заход вообще продлился от силы 30 секунд. Впрочем, я не расстраивался, так как к этому моменту настолько размяк от избытка положительных эмоций, которыми щедро делились девчонки, что пребывал в состоянии, близком к нирване. Видимо, поэтому пропустил мимо ушей расстроенный вздох, послышавшийся после очередного плеска. «Все, я вылетела в пятый раз». В общем, сливать последние оставшиеся попытки я начал только после того, как почувствовал, что в клетке стало существенно просторнее. Но, вопреки ожиданиям дамочек, очень быстро догадался, что оставшиеся воительницы жаждут не победы, а участия. В результате в какой-то момент принялся косить под камикадзе, выбрасываясь за пределы восьмиугольника с теми, с кем в этот момент сражался. С таким подходом выйти в тираж удалось достаточно быстро, и я, сняв порядком осточертевшие очки, доплыл до бортика, на котором сидели мокрые, румяные, растрепанные, но жутко счастливые аутсайдеры, и уже оттуда полюбовался последними мгновениями драмы, историческим толчком Эрики, поборовшей и отправившей в воду верещащую Татьяну, после чего первым зааплодировал победительнице, вскочившей на ноги и вскинувшей руки над головой. Сауна для VIP-персон встретила нас приятным полумраком, сухим жаром и приятным ароматом можжевельника. Девчонки, еле стоящие на ногах от усталости, но все равно искрящиеся неподдельным счастьем, застелили всю верхнюю полку полотенцами и, подшучивая одна над другой, принялись устраиваться на огромном ложе. Не забывали и обо мне, сначала усиленно крутили задницами, видимо, стараясь довести до белого коленя, а потом смилостивились, перестали издеваться и оставили свободное место. между победительницей битвы на выживание и, почему-то, Джинг. Впрочем, разбираться с мотивами такого решения мне было неохота, в том числе и из-за восхитительной картины, открывающейся с той точки, на которой я стоял. Однако зависать на месте, пялись на распластанных красоток, было бы редким хамством, так что я невесть в который раз за время утренника сравнил красоту, форму, объем, высоту и визуальный тонус 6 комплектов выдающихся достопримечательностей, признал справедливость прежнего варианта распределения 3 первых мест и лег, тоже на спину, чтобы иметь возможность крутить головой в процессе общения, после чего был вынужден отвечать на вопрос, заданный первым номером моего внутреннего рейтинга в категории «Мисс Бюст» Голиковой Татьяной Геннадьевной. «Денис, признавайся, сколько еще конкурсов ты подготовил? 7 или 8, смотря как считать, офигеть, а мы сдохли после первого, зато повеселились так, что нет слов», флегматично отметила Дина, волнующая не столько отдельными фрагментами фигуры, сколько общей ладностью. «Ага, одни желания, от которых так и тянет покраснеть», хихикнула третий номер все того же рейтинга Эрика Филипповна Вильман. «Не поздновато краснеть-то», ехидно поддела ее Кравцова, оккупировавшая высшую ступеньку пьедестала в номинациях «Мисс Папа» и «Мисс Ножки». «Так она ж для тренировки, чтобы не растеряться во время вечернего допроса родителей», хохотнула Мальцева, обладательница задницы, честно заслужившей бронзу. «Как я понимаю, конкурсы, на которые у нас не хватило здоровья, ты оставил на следующие разы», на всякий случай уточнила блогерша, а когда получила утвердительный ответ, довольно улыбнулась. «Здорово, я уже млею от предвкушения». Тут в разговор вступила Линь, груди которой я регулярно присуждал 2-е место, а один раз решился номинировать на 1-е, но, увы, передумал. «Не ты одна, несмотря на то, что я знаю, что именно он задумал, а еще со дня прилета в Москву постоянно ощущаю себя героиней доброй и очень красивой сказки. Мы с Диной тоже пребываем в сказке, только с легким эротическим уклоном», — хихикнула Эрика. Потом приподнялась на локте и как-то резко помрачнела, мгновенно выбив из моего сознания все игривые мысли. «А если серьезно, то так спокойно и свободно, как сегодня, я себя не чувствовала никогда в жизни, и теперь прошлое кажется каким-то серым». «Так и есть», — подтвердила Бахметева. «Те парни, с которыми нас то и дело пытаются свести родители, говорят одно, думают другое, а делают третье. То есть, декларируя кристальную чистоту намерений, при любом удобном случае пытаются склонить нас к близости и параллельно бесятся из-за того, что приходится тратить время на обольщение богатых, но жутко закомплексованных дур. А с тобой, Денис, все совсем по-другому. Тебя в принципе не интересует уровень благосостояния наших предков. Ты видишь в нас не только внешность, но и личность. Ты делишься теплом души, ничего не требуя взамен, и так далее. Поэтому сегодня мы попробовали отпустить тормоза», подытожила Вильман. «В результате первый раз в жизни почувствовали себя самыми обычными девчонками и убедились в том, что в твоем обществе можно творить все, что угодно, не боясь негативных последствий. Значит, шалить не перестанете». Сокрушенно вздохнул я, чтобы постараться их развеселить, получил ожидаемый ответ и махнул рукой. «Что ж, развлекайтесь, только так, чтобы это не вышло вам боком». Как я и предполагал, дополнение к полученному разрешению было воспринято предельно серьезно. Флиртовать на грани фола и шутить в том же режиме девчонки перестали еще перед походом в душевую, а к моменту выхода из Атланта уже вовсю изображали девочек-припевочек. Не валяли дурака и во время короткого переезда к нашему дому, спокойно доехали до гостевой стоянки жилого комплекса, без особой суеты влезли на заднее сиденье гелика, выбрались из него в подземном гараже и прокатились на лифте. Не буйствовали и в квартире, первую минуту-полторы, но узнав, что камеры, установленные в ней, работают в автономном режиме, а доступ к архивам записи имеем только мы с Кравцовой, вернулись в полюбившееся состояние и потребовали дать возможность переодеться в домашнее. Я, в общем-то, не возражал, и поручил их заботам Насти, а минут через 10 понял, что сглупил. Под руководством этой оторвы вся толпа веселящихся девиц нарядилась в весьма игривые комплекты из просвечивающих футболок и разноцветных стрингов. Да, по сравнению с одними плавками на голое тело это выглядело почти пуритански, но я не обольщался, Эрике, Дине и я не понравилось волновать меня своим телом, и они жаждали продолжения банкета. Пока мы ждали прибытия вкусняшек, заказанных еще из раздевалки спортклуба, было более-менее терпимо. Ведь Джинг и Таня хозяйничали на кухне, выкладывая на стол посуду, столовые приборы и салфетки. Троица верных подруг Голиковой под руководством Насти готовилась к просмотру записи битвы на выживание и превращала центр гостиной в одно огромное лежбище, а я в меру своих сил помогал и тем, и другим. Почти не дуря от избытка упругой девичьей плоти, колышущейся под весьма условными одеяниями. Потом над балконом завис квадрокоптер службы доставки ресторана Ирстон и подарил мне несколько минут спокойного счастья, болтушкам пришлось свалить куда подальше, чтобы не простыть на холодном ветру. Увы, счастье оказалось недолгим. После того, как я втащил в квартиру контейнеры с едой и закрыл дверь, Эрика закосила под октагон Герлы, тем самым объявила о начале второго раунда веселья. Так что сервировка стола прошла в очень игривом режиме, доставив море удовольствия не только комментаторам, но и участницам процесса. Да, потом, когда мы набросились на шашлык и пироги, накал страстей снова поугас, но в режиме затишья перед бурей, а перебазирование на покрывало, заваленные подушками, синхронизация телефона Кравцовой с телевизором и включение записи побоища чуть было не лишило меня последних остатков благоразумия. Хорошо, хоть первые минут 10 истерический хохот превалировал над абсолютно нефильтруемыми комментариями, а потом я более-менее привык, и даже пообещал себе устроить сексуальный марафон с Настей и Джинг сразу после отъезда остальных девчонок в том случае, если удастся удержаться в границах приличий. Вот и держался, изо всех сил, до тех пор, пока Яна с Таней не схватились за животы и не запросили пощады. Тут Дина, как наименее смешливая среди нас, рванула на кухню и притащила подругам воды. А когда они оклемались, отнесла пустые стаканы обратно, вернулась к покрывалу и задумчиво уставилась на меня. Как вскоре выяснилось, решая сложнейшую проблему как бы присоседиться к этому парню, не отпихивая в сторону Настю и Джинг, в имеющейся системе координат решения не было, ведь девчонки лежали, пристроив головы мне на плечи, и в обозримом будущем сваливать не собирались. Так что эта умница посмотрела на проблему под другим углом и сразу же нашла подходящий выход. В смысле, села на покрывало вплотную к моей ноге, согнутой в колене, накрыла ударную поверхность обеими ладошками, а сверху опустила подбородок. Причем сделала все это как-то естественно и по-домашнему, а потом вздохнула и заговорила о себе. Девчонки по нескольку раз на дню называют меня занудой, и это в какой-то степени так и есть. Я люблю определенность и прямоту, а бардак с привычкой врать и выкручиваться, наоборот, люто ненавижу. Да, такое мировоззрение моментами здорово отравляет жизнь, но я привыкла, научилась получать удовольствие от некоторой отстраненности, полюбила флегматично наблюдать за бессмысленной суетой нормальных людей и завела навороченный фильтр, отсекающий 99% всех встречных и поперечных. «Вау, не скажи, наша зануда влюбилась», — насмешливо воскликнула Яна и тут же получила по губам от Голиковой. Тем не менее, Дина все-таки ответила на этот вопрос. Денис прошел через фильтр, даже не заметив, еще в день нашего знакомства, а сегодня подарил так много тепла и радости, что сердце до сих пор не на месте. Но это однозначно не влюбленность, мне хочется не внимания и нежности, а настоящей дружбы и безграничного доверия. А я хочу и любви, и дружбы, внезапно заявила Вильман, причем на полном серьезе и глядя мне в глаза, благо сидела за спиной Голикова и перебирала пальцами растрепанные пряди, а потом спокойно добавила, но никогда не перейду дорогу Таньке, поэтому ограничусь только последней. Мальцева промолчала, но покраснела, и отнюдь не из-за проснувшихся чувств, по моим ощущениям, ее вполне устраивали нынешние ненапряжные отношения, но в то же время очень не хотелось выглядеть хоть чем-то хуже подружек. В общем, пришлось спасать от излишнего внимания. Девчат, общение с вами доставляет мне море удовольствия, и я буду искренне рад, если просто знакомство превратится в крепкую дружбу, но безграничного доверия не обещаю, по крайней мере, достаточно быстро. К сожалению, жизнь в детском доме как-то уж очень резко лишила меня розовых очков, и теперь я дую даже не на воду, а на шкаф, в котором хранятся пустые стаканы. Вильман заявила, что ей для начала хватит и того тепла, которое я им уже дарю, но сразу же призналась, что ее потребности будут расти по экспоненте. Бахметева понимающе кивнула, дала подруге договорить и продолжила прерванный монолог. А еще я жуткая собственница, стараюсь наложить лапу на каждого человека, проходящего сквозь мой фильтр, вне зависимости от того, Хочет он этого или нет, так и есть, с мягкой улыбкой подтвердила Эрика, перебралась за спину собственницы и обняла ее за плечи. До встречи с вами нашей зануде нравилось всего три человека, Таня, Яна и я, а теперь настал ваш черед, трепещите. Дина выдернула одну руку из-под подбородка и накрыла ею ладонь подруги. Потом облизала пересохшие губки, собралась с мыслями и перешла к тому вопросу, к которому так интересно подводила. Вы заслужили мое уважение, поэтому перейду к конкретике. Итак, весь вчерашний день мой отец провисел на телефоне. Если я правильно поняла обрывки его разговоров, то в ближайшие дни у тебя, Денис, появится сразу несколько новых спонсоров. Я не имею представления, как и о чем они договариваются с Алексеем Алексеевичем, зато знаю, какого стиля ведения бизнеса придерживается мой горячо любимый, но излишне зацикленный на своей работе батюшка. Поэтому могу с уверенностью заявить, что он и его деловые партнеры будут делать деньги на твоем здоровье и при этом ставить твои интересы на самое последнее место. Увы, возможности как-то влиять на решение отца у меня нет, так что я решила помогать тебе напрямую. В чем конкретно может выражаться эта помощь, откровенно говоря, пока не представляю, просто чувствую такую потребность уже несколько недель, а со вчерашнего дня получила возможность единолично распоряжаться довольно приличной суммой денег и воспрянула духом. В общем, теперь я открыта для предложения и буду счастлива, если ты меня услышишь. Вильман показала на себя указательным пальцем левой руки и едва заметно кивнула. Вероятнее всего, заметив в поведении Мальцевой куда больше меня и постаравшись не тыкать ей в глаза еще и своим решением. Но больше всего удивила реакция Джинг, она посмотрела и на одну, и на другую с каким-то материнским удовлетворением, а потом приподнялась на локте и склонила голову в знак глубочайшего уважения. Настя тоже смотрела, но с интересом вивисектора, увидевшего очень интересных зверушек и пытающегося решить, как именно их препарировать, что, вне всякого сомнения, свидетельствовало о том, что ее планы на этих двух подруг Татьяны в очередной раз претерпели радикальные изменения. Ну, а сама Голикова пребывала в расстроенных чувствах из-за инертности Яны и намечающегося раскола в стратегических интересах их четверки. В этот раз спасать Мальцеву было бессмысленно, и я попробовал ответить на порывы души девчонок так, как того требовало сердце. Только старательно делал вид, что обращаюсь с одной Бахметевой. Дин, тренировочный процесс и все, что с ним связано, оплачивается Гориным, моей официальной страничкой в сети занимаются профессионалы, а к раскрутке подключилась Татьяна со своими подписчиками. При этом я получаю неплохую зарплату, процент от призовых и т.д., а особых трат, как таковых, нет. Кроме того, у меня как-то получилось погасить долги за эту квартиру и гелик. В общем, я тоже не представляю, чем мне можно помочь в материальном плане, а в нематериальном, прищурилась она. Тут в беседу, наконец, вступила Кравцова и выстроила по ранжиру все те невнятные обрывки фраз, которые крутились у меня в голове. Подготовка к любому поединку – это дичайший стресс, да еще и растянутый во времени. Сам поединок тоже не прогулка по нескучному саду, а еще на нервы каждого бойца действует грязь, которую на него выливают на трэш-токах и стердаунах, визиты допинг-офицеров, неприятные сюрпризы, устраиваемые командами противников с целью выбить из колеи, травмы, плохое самочувствие и даже перемена погоды. Так что, на мой взгляд, помогать Денису лучше всего самым обычным человеческим теплом, чтобы в том урагане, в котором он живет месяцами, всегда было око, в котором царит тишина, спокойствие и гармония, только не относительные, как в настоящем урагане, а абсолютные. Судя по всему, ключевым словом в этом объяснении надо считать слово «всегда». Глядя сквозь меня, задумчиво пробормотала Дина. Затем оперлась на мое колено и уставилась в глаза великому теоретику. «Я в деле, ты рулишь, звонишь в любое время дня и ночи по любой проблеме, проблемке или просто так. Дина, я уже в норме». Почувствовав, что она уперлась рогом и уже не отступит, обреченно затараторил я. «Да, весь вчерашний день провел в состоянии медузы, выброшенной на берег, так как усталость, накопленная за время подготовки к бою со Стрельцовым, продолжала давить на плечи, а от мыслей о том, что с понедельника придется ломать себя под Махмуда Наджи, опускались руки. Но сегодня вы подарили мне столько положительных эмоций, что я на какое-то время словно выпал из течения времени и перезагрузился. Постой, постой, тебя что, уже подписали на следующий бой, Воскликнула Голикова и мигом оказалась рядом с нами. Я мысленно обозвал себя придурком и поправился. Еще нет, только предложили разовый контракт в овердрайве. Правда, есть сложности с моим нынешним промоушеном, которые, вроде как, вполне реально разрулить. И когда планируется бой? 21 декабря, то есть всего через месяц, да еще и с бойцом, уже не первый год выступающим в самом раскрученном промоушене планеты. Не дав мне вымолвить и слова, хмуро ответила Настя, зачем-то выделив интонацией четыре последних слова. Но есть и плюсы. Этот бой дает реальный шанс выйти на следующий уровень, так что отговаривать Дениса бессмысленно. А время тикает, и работы, непочатый край. Глава 11. 30 ноября 2040 г. 6 тренировок подряд под надзором 53-летнего Григора Грейси выжили меня, как лимон. Да-да, того самого, который когда-то очень неплохо дрался сам, а за последние 15 лет вырастил 6 чемпионов мира по смешанным единоборствам и заслужил неофициальный титул тренера десятилетия. Не знаю, какую сумму заплатил Горин этой полулегендарной личности за проведение трехдневного персонального семинара, но Григор, два его личного помощника и Али Мавлетович с ассистентами гоняли меня по 4 часа утром и вечером, почти не давая передышек. Да, мой безумный организм с посильной помощью джинк все-таки успевал выводить из перегруженных мышц молочную кислоту, убирать растяжение связок и регенерировать мелкие травмы. И, что самое главное, практически не покидал режима плавной адаптации к наработке безумной гибкости, запредельным нагрузкам, непривычным ухваткам адепта Бьёт-Йота и его же фантастической скорости. Но давались эти чудеса не только потом и кровью, но и перманентным пребыванием в состоянии дичайшего неадеквата. Последний час шестого визита в персональный отдался сложнее всего. Старясь перенять у приглашенного наставника как можно больше почти незаметных, но чертовски важных нюансов бразильского джиу-джитсу, я выкладывался так, как будто жил последние часы. Причем не только во время отработки базовой техники и давно знакомых перемещений, но и на свободных спаррингах со здоровяками существенно тяжелее, техничнее и опытнее меня. Видимо, поэтому по истечению последнего оплаченного часа шестой тренировки мастер обозвал меня русским маньяком, отправил помощников переодеваться, поинтересовался, способен ли я поднапрячься еще немного и валял меня по канвасу лишних 2,5 часа. Откровенно говоря, последние минут 40 я держался на одной силе воли, реагируя на каждое техническое действие на автомате и толком не видя противника из-за рези в глазах. Но когда истязание, наконец, закончилось, все-таки нашел в себе силы встать, искренне поблагодарил Грейси за науку и даже проводил до выхода из спортивного комплекса. Правда, потом на ком-то повис и отключился. Пришел в себя на массажном столе, размятым до состояния киселя, благоухающим каким-то многокомпонентным маслом и накрытым теплым покрывалом. Несмотря на старания джинк, тело тянуло так, как будто его несколько суток безостановочно завязывали самыми мудреными узлами и усиленно пинали ногами. А еще дико хотелось даже не есть, а жрать. Слава богу, Настя, дожидавшаяся моего пробуждения, среагировала на шевеление ресницей, не дожидаясь ценных указаний, принялась кормить с рук, как какого-нибудь инвалида. Кусок умопомрачительно сочной и вкусной ветчины весом граммов 400 испарился за минуты за полторы, вместе с литром какой-то высокоэнергетической мути. А когда первый и самый острый приступ голода отступил, пришло время нормальной трапезы. Само собой, с поправкой на мое состояние, положение и т.д. Я продолжал метать в ненасытную топку желудка все подряд, но более-менее спокойно. А когда почувствовал, что еще чуть-чуть, и лопну, перевел дух, благодарно улыбнулся спасительнице и схватился за голову, в переносном смысле этого выражения, ибо шевелить руками был не в состоянии. О, черт, сегодня же пятница, с обязательной програ. Да лежи уже, гуляка, усмехнулась она. Устали даже мы с Джинг, хотя наблюдали за тренировками, сидя в мягких креслах, поедая шоколад и запивая его минералкой. А Танька с Диной, приехавшие в зал к привычному времени завершения вечерней тренировки, вообще в шоке. Кстати, о шоке. Ты впечатлил по самое не балуйся даже Грейси, прощаясь с Алексеем Алексеевичем. Он заявил, что таких самородков не бывает, что мастера, которые тебя огранят, войдут в историю смешанных единоборств, как лучшие тренеры всех времен и народов, и что он будет счастлив поучаствовать в этом мероприятии абсолютно бесплатно. Если, конечно, Горин не сочтет это заявление несусветным хамством. Я онемел. мгновенно забыв обо всем на свете, кроме отзыва мастера, а Кравцова, от души потомив меня театральной паузой, сочла возможным смилостивиться. «Не дергайся», они договорились и подписали договор о намерениях, а к середине следующей недели определяться с датой и длительностью второго семинара. Кстати, по моим ощущениям, этот, первый, был своего рода постановкой. «В каком смысле?» «Не понял я». Не очень понятное утверждение расшифровал Линь. Алексей Алексеевич показал Грейси невероятно вкусного червячка. Тот его радостно заглотил и уже никуда не денется. А значит, приложит все силы, чтобы поднять твой грипплинг на предельно возможный уровень, и будет молчать обо всех замеченных странностях. Честно говоря, даже не верится, признался я. Настя пожала плечами. Попробуй пошевелиться, и убедишься в том, что это не сон. Я представил, что шевелю рукой, и аж поежился. Что-то не хочется, а придется. Хотя и с посторонней помощью, сейчас я позову девиц, изнывающих от жажды увидеть любимого монстра, и мы отведем тебя к джакузи. Скажу честно, процесс перемещения моей тушки в соседнее помещение оказался куда менее приятным, чем хотелось бы. Хотя все четыре помощницы попытались загнать меня в состояние эмоциональной анестезии, переодевшись в рабочую униформу для водных процедур с объектом поклонения, то есть в раздельные купальники, скрывающие самый минимум возможного. Тем не менее, получасовое пребывание в горячей воде с какими-то хитрыми добавками и ненапряжное общение с чуткими, заботливыми и ненавязчивыми девчонками практически вернули меня к жизни. А потом мой ненормальный организм набрал достаточно сил, чтобы врубить режим экстренной реанимации, и порядком поднадоевшая боль во всем теле начала отступать. «Дамы, вы не забыли о планах на вечер?» – поинтересовался я после того, как согнул и разогнул руку в локтевом суставе, сдвинул голову вправо-влево и счел, что неприятные ощущения в перетянутых связках и натруженных мышцах почти пропали. «Не скажи», – оклемался, глядя на меня квадратными глазами, – спросила Голикова. «Еще не полностью, но минут через 40-50 буду в порядке. И теперь горишь желанием потрясти своим появлением Ураборос?» Флегматично поинтересовалась заметно менее эмоциональная Бахметева. «Я не горел, и даже не тлел, если бы не настоятельная просьба новых спонсоров, поддержанная многозначительным молчанием Горина, то я бы предпочел провести вечер пятницы в собственной кровати, видя сны в компании Кравцова и Линь, или, в самом худшем случае, на покрывале в гостиной в уютном окружении группы верных фанаток. Однако устную договоренность никто не отменял, поэтому я сделал вид, что страшно удивлен, и захлопал ресницами. «Как ты догадалась?» Во взгляде появилась характерная обреченность, сообщила она и виновато улыбнулась. Но я хотела скрыть этот признак скорого падения настроения в тайне. «Упадет, поднимем», — уверенно пообещала Кравцова и, по своему обыкновению, проиллюстрировала озвученный тезис альтернативным способом, томно облизав чуть подкрашенные губки, зацепив алым ноготком верхний край левой чашечки лифчика джинкой, плавно стянув его с темно-коричневого соска. «Чем?» Конечно же, страшно возмутила Таню. «На стен, где твой патриотизм, тут три комплекта отечественного производства, а ты выбрала иностранный. Дамы, держите себя в ру», начал, было, я, но сообразил, как девчонки воспримут это конкретное требование, и постарался исправиться. «Я хотел сказать, что жутко устал, и мне надо сочувствовать». Эти оторвы одновременно округлили глаза, а Бахметева озвучила изображаемую мысль. «Сочувствовать парню с таким роскошным гаремом из кротких и любящих женщин? Зачем, а если серьезно, то ты себя совсем не бережешь. После таких безумных тренировок надо как следует расслабляться, а не носиться по всему городу, помогая раскручивать чужие увеселительные заведения. Да он бы и рад расслабиться, но обещал», вздохнула китаянка и, почувствовав, что я начал собираться с силами, чтобы перейти в рабочий режим, первой вылезла из джакузи. После плотного ужина меня зарубило, кажется, еще за столом. Однако проснулся я на своей кровати, причем раздетым и до пояса накрытым одеялом. Открывать слипающиеся глаза было страшно лениво, но я все-таки совершил этот подвиг, вгляделся в приятный полумрак и скорее почувствовал, чем увидел, что не один. Поворот головы до упора вправо и взгляд через плечо позволили убедиться в том, что спинной мозг не врет. За спиной обнаружилась Эрика, царственно возлежащая на своей стороне кровати в домашней футболке и что-то читающая с экрана планшета. Полюбовавшись на густую пепельно-русую гриву, в буйном беспорядке разбросанную по подушке и простыне, я перевел взгляд на внушительные холмики груди, слегка разъехавшиеся в стороны под своим весом, мысленно облизнулся, позалипал на аппетитные ножки, закинутые одна на другую, и все-таки заставил себя прервать приятное, но абсолютно бессмысленное мероприятие. «Привет, солнце, рад тебя видеть, а где остальные?» «Привет, Денис, я тоже», отложив в сторону девайс, заулыбалась она, подкатилась поближе и вцепилась в мое правое предплечье. Джин учит Дину вправлять позвонки грудного отдела позвоночника, Танька изображает учебный манекен, а на стене жарит оладушки. Я потянул носом, уловил аппетитный запах и чуть было не захлебнулся слюной. Впрочем, это не помешало поинтересоваться, чем занята Мальцева, и получить обнадеживающий ответ. Она сегодня в пролете, причем в прямом смысле слова, улетела с мамой в Милан на ежемесячный шопинг в квартале высокой моды, вернется в воскресенье во второй половине дня или в понедельник утром. Само собой, прыгать от радости и хлопать в ладоши я не стал, хотя известие о гарантированном отсутствии Яны, последнее время действующей на нервы, согрело душу. В итоге коротко кивнул, мол, принял к сведению, посмотрел на часы и обреченно вздохнул. Ага, без четверти 12, понимающе, но с легкой грустью во взгляде улыбнулась Вильман. Если начнем шевелиться прямо сейчас, то успеем в Ураборос к началу концерта JV. Творчество этого сладкого мальчика из Штатов я откровенно не понимал, но помнил, как с него тащились девчонки из детдома. Так что без лишних слов откинул в сторону одеяло и отправился приводить себя в порядок. К Ураборосу, строительство которого отъело у жителей Китая города добрую треть Ильинского сквера, подъехали без 20 час на двух машинах. Первым геликом, двигавшимся во главе мини-кортежа, управлял я, хотя за 6 тренировок по вождению успел освоить только базовые навыки и чувствовал себя за рулем, мягко выражаясь, так себе. Вторым, Голикова, купившая себе джип этой модели на выигранные деньги и сделавшая на нем аэрографию по мотивам мифов о дикой охоте в цветовой гамме моего всадника апокалипсиса. Охрана, заблаговременно предупрежденная одним из совладельцев клуба, по совместительству являющимся отцом Эрики, быстренько разогнала автомобильную мини-пробку и направила нас на VIP-ярус подземного гаража. Охоленая, чертовски сексуальная и непоколебимо уверенная в себе особа лет 35, вне всякого сомнения, работающая в Ураборосе отнюдь не на должности хостес, проводила ко входу для особо важных гостей. Вопрос оплаты билетов, естественно, не поднимала, но попросила подождать перед дверями буквально 30 секунд. И ведь не соврала, на 21-й дотронулась до мини-гарнитуры, вставленной в правое ухо, бездумно кивнула невидимому собеседнику и тут же повела рукой, приглашая нас проходить между предупредительно распахивающимися створками. Двинулись в порядке, рекомендованном батюшкой главной блондинки нашей компании. То есть, первым с места тронулся я, чтобы изобразить вершину атакующего треугольника и замкнуть на себя все внимание отдыхающих. Следом с отставанием на шаг должны были величественно поплыть Таня и Эрика, а Кравцовой, линии Бахметевой, было поручено охранять тыл. В принципе, так оно все и получилось. Только я сбился с шага, услышав истошный крик местного ринг-анонсера и почувствовав себя в клетке. «Пщенный гость, де ей не из чуума-чуу-бараов». Рука сжалась в кулак и взлетела вверх на автомате, отвечая на рев собравшейся толпы, а этот гад все не унимался. Все 6 боев, проведенные Денисом в октагоне, закончились еще в первом раунде безоговорочной победой нокаутом, удушением или болевым. И те из вас, кто болеет за российских бойцов, подтвердят, что каждая победа чумы была стремительной, всесокрушающей и фантастически красивой. Впрочем, для него это норма, еще до перехода в смешанные единоборства, выступая на первенствах Москвы и России среди юниоров, он побеждал противников в том же самом стиле. Только последние года полтора, справедливости ради, мысленно буркнул я после того, как вышел на центр помоста, прижал правую руку к груди и поклонился неистовствующей публике. А до этого добрая половина боев проходила под знаком выживания, и я побеждал только за счет выносливости, реакции и редкого упрямства. В этот момент публика с подачи диджея начала скандировать мое прозвище, и мне стало не до воспоминаний, я торговал лицом, улыбаясь будущим фанатам, и ждал гадости от ведущего, с улыбкой голодной акулы, поглядывающего на меня. Тем не менее, ответил даже на те вопросы, о которых меня не предупреждали, немного пообщался с самыми активными фанатами, привлекавшими к себе внимание дронов со встроенными микрофонами, реющих над залом, и даже представил девчонок, как женскую часть моей команды. Зато по дороге к столику в VIP-зоне, к которому нас вела все та же совсем не хостес, усиленно ломал голову над вопросом, не дающим покоя на протяжении 2 месяцев, и настолько ушел в свои мысли, что привлек к этому внимание личных помощниц. Вот они на меня и насели. Сразу после того, как мы обосновались на одном из самых козырных мест заведения, о чем задумался, в одной России целых 6 серьезных промоушенов боев по смешанным единоборствам, в М1 Global 9 весовых категорий, в официальном рейтинге моей я только-только перебрался на 4-е место, то есть не заслуживаю особого внимания даже в масштабах отдельно взятой страны. Блин, Денис, ты прям как ребенок, насмешливо фыркнула Эрика. В наше время любые рейтинги показывают не важность или значимость некоего объекта, личности или явления, а количество денег, регулярно вливаемых в их раскрутку. Да это понятно, вздохнул я, просто кажется несправедливым, ведь одни пашут, как проклятые, но оста, а ты, конечно же, бьешь баклуши, язвительно заметила Кравцова и для пущей доходчивости двинула бедром. Благо сидела рядом и имела такую возможность. В этот момент рядом с нашим столиком нарисовался официант и передал нам бутылку дорогущего шампанского Пол Рогер Сир Винстон Чёрчилл 1988 года розлива. Каюсь, я бы не запомнил ни названия, ни даты розлива, даже если бы обратил хоть какое-то внимание на этикетку. Но среди женской половины моего тренерского штаба имелись специалисты по идентификации хорошего спиртного, так что ткнули носом и заставили проникнуться, естественно, вполголоса. А потом к нам подошла личность, решившая привлечь внимание столь экстравагантным способом, и понеслось. В смысле, вокруг нас быстренько образовалась приличная толпа самодовольных мужчин, от которых разило очень большими деньгами, их спутниц разной степени затюнингованности, самовлюбленных подростков обоих полов и всякого рода прихлебателей. Кстати, за пару мгновений до первого контакта Настена ехидно напомнила пословицу «любишь кататься, люби и саночки возить», и я, сокрушенно вздохнув, принялся возить эти самые саночки. В смысле, жать руки почитателям такого таланта, подставлять щеки почитательницам, мило улыбаться подрастающим сердцеедкам, подписывать все подряд, фотографироваться на телефоны, отвечать на вопросы и т.д. Слава богу, в самый разгар этого бедлама ринг-анонсер объявил выход где-то задержавшегося JV, и моих новоявленных фанатов как ветром сдуло. Явление Христа народу, причем не соло, а сотоварищи, случилось минут через 15 после завершения концерта, когда в усмерть напрыгавшиеся девчонки, наконец, изволили возжелать более спокойного отдыха и, подхватив меня под локотки, отконвоировали к краю танцпола. Оказавшись в зоне жизненных интересов компании из 6 парней, судя по перенасыщенности речи матом, успевших принять на грудь изрядное количество алкоголя, мы привлекли к себе их внимание. И, можно сказать, нарвались. Самый крутой альфа-самец в этой группе наткнулся взглядом на грудь Голиковой, упакованную в игривое платьице с декольте на пару-тройку персон. Затем заметил аналогичный комплект достоинств Вильман и Линь, как следует пригляделся и вспомнил о том, что за его столиком девушек, собственно, и нет. Самый простой и быстрый способ исправления этой жуткой несправедливости напрашивался сам собой, так что мыслитель встал из-за стола и вальяжно отправился нам на перехват, как водится, не один, а с подпевалами, и, повелительным жестом приказав замереть на месте, в привычном стиле общения предложил девчонкам перебираться за столик настоящих мужчин, при этом меня великодушно не заметил, так что на реплику, сообщающую, что дамы уже заняты, среагировал несколько раздраженно, отмахнувшись, как от назойливой мухи, ладонью, украшенной массивным перстнем с каким-то темно-красным булыганом. Подставлять лицо даже под такую пафосную драгоценность мне было впадлу, тем более в присутствии пары сотен действующих и потенциальных фанатов. Поэтому я поймал услужливо протянутые пальцы на болевой, помог их хозяину совершить небольшую пробежку со мною в качестве центра вращения и предельно нежно прижал к ближайшей колонне. Да-да, великодушно позволив замедлиться на последних 2 метрах дистанции и погасить инерцию ладонью другой руки. Увы, он моего гуманизма не оценил, и, грязно выругавшись, попробовал достать сайд-киком, выглядевшим, как судорога правой нижней конечности. Сама по себе эта атака не вызвала во мне никаких отрицательных эмоций. Зато поток грязи, изливающийся в режиме нон-стоп изо рта этого урода, основательно расстроил. Так что я легонечко подправил траекторию движения конечности. Кстати, упакованной в модные брючки с искрой обувь из натуральной кожи, в момент касания пола, и посадил мача на продольный шпагат, после чего усадил практически в ту же позу второго агрессора, пытавшегося достать мою тушку хреновеньким фронт-киком. Третьего, подоспевшего к месту битвы через десяток секунд, поставил на цыпочки, поймав за него время растопыренные пальцы, провернув ладонь на 180 градусов и попытавшись выгнуть суставы в непредусмотренном природой направлении. Четвертого не трогал вообще, он сдуру проигнорировал Кравцову, неудачно подставился под коротенький прямой в печени, сложившись в три погибели, изображал полутруп. Ну, а двух последних ценителей женской красоты крайне жестко поломал ближайший охранник Уробороса, оперативно среагировавший на начинающийся беспорядок. А дальше начался самый настоящий цирк. Вместо истошного женского визга, который, судя по художественным фильмам, должен был разорвать благословенную тишину и привести к панике, к громыхающей музыке добавился восторженный гомон тех, кто успел увидеть хотя бы часть потасовки и жаждал поделиться впечатлениями с куда менее удачливыми друзьями, подругами или соседями по столикам. Потом вокруг нас возникла сплошная стена из желающих приобщиться к мини-сенсации и начала мешать охране, пробивавшейся к нарушителям спокойствия. Впрочем, тот, кто рулил клубом в этот момент, разобрался с ситуацией не самым стандартным, зато действенным способом, приглушив громкость играющей композиции почти до нуля, выведя на большой экран над сценой мою фотографию в боевом прикиде и начав описывать сложившуюся ситуацию. Как водится, в ключе, в конечном итоге льющем воду на мельницу владельцев заведения. Дамы и господа, вы не поверите, но буквально пару минут тому назад почетного гостя нашего клуба решила проверить на излом группа молодых бизнесменов из Солнечной Сибири. Вернее, непоколебимая уверенность в своей неземной красоте, божественной харизме и умопомрачительной сексуальной привлекательности сподобила их подкатить к спутницам хорошо известного нам Дениса Чубарова. А абсолютное равнодушие девушек, приехавших в Уроборос для того, чтобы как следует оттянуться с близким другом, и дурная привычка решать возникающие проблемы силой, впрочем, этот идиотизм надо видеть своими глазами. Итак, запись боя, который кто-то из непосредственных свидетелей уже окрестил отвагой слабоумных, но без звуковой дорожки, ибо речь гостей столицы требуется запикивать практически целиком. Честно говоря, даже для меня, непосредственного участника этого события, работа неведомого режиссера, за считанные минуты собравшего фрагменты записи с нескольких камер наблюдения, изменившего скорость воспроизведения самых значимых моментов и склеившего из всего этого полноценный развлекательный мини-фильм, показалась шедевром. Ведь получившаяся склейка демонстрировала не столько маневры обеих сторон конфликта перед началом потасовки, сколько выражения глаз и лиц. Поэтому по черепашьи медленный полет ладони к моему лицу зал встретил возмущенным ревом, а спортивный обозреватель добавил полешек в разгорающееся пламя народного гнева очередным комментарием. Увы, при столкновениях с Денисом Чубаровым принцип «наглость, второе счастье дает сбой». Предводитель отважных, но слабоумных унижает воздух, рая сгоняется и нежно прижимается к колонне. Следующую фразу зал слушал сквозь гомерический хохот толпы, оценивший красивую пробежку и выражение лица мача, подчеркнутое стоп-кадром. К сожалению, способность ценить чужое великодушие дана не каждому. Поэтому обиженный и уязвленный гость нашего клуба сейчас исполнит фантастический сайд-кик. Заранее прошу не смеяться, каждый бьет, как умеет, а прочность стены крыши этого здания, увы, не абсолютно. Ага, так они и промолчали. Оценив неземную технику удара, публика начала биться в истерике. Благо стараниями неведомого режиссера эту атаку показали несколько раз и с разных ракурсов. Приблизительно такую же реакцию вызвала и помощь в скоростном обретении хорошей растяжки. Но самые бурные аплодисменты вызвал комментарий к болевому на пальцы. А сейчас я продемонстрирую вам кадры, на которых чума идет навстречу еще одному слабоумному, помогая освоить женскую партию танца маленькой лебедушки из известного балета. Честно говоря, я так и не понял, в какой момент этот сибиряк озвучил нашему гостю свою сокровенную мечту. Но факт остается фактом, движение, которому этот бизнесмен так и не смог научиться у себя дома, здесь, в Москве, вышла с первого раза. И это не может не радовать. Ведь мы с вами, скорее всего, присутствовали при рождении новой звезды Большого театра. После такой рекламы на бизнесе этих придурков можно ставить большой и жирный крест. Привстав на цыпочки и почти коснувшись губами уха, хохотнула Эрика. Да и в московские клубы им уже не попасть. На будущее этих придурков мне было наплевать со Останкинской телебашни. А вот перспектива общения с сотрудниками доблестной полиции, которые, вне всякого сомнения, должны были появиться в Уроборосе с минуты на минуту, слегка напрягала. Нет, я понимал, что руководство клуба сделало все, чтобы обелить меня со всех сторон, и собирался ответить добром на добро. Но общаться с теми, кто априори считает себя вправе обращаться с законом, как с дышлом, все равно не хотелось. Как ни странно, Боженька услышал мои невнятные молитвы и помог обойтись самым минимумом. Я мило побеседовал с целым майором, которого кто-то очень хорошо подмазал, подписал юридически безупречный протокол, составленный без моего участия, и организовал собеседнику несколько фотографий с автографами для сына, племяша и пацанов со службы. Правда, потом еще часа полтора честно отрабатывал помощь спонсоров, общаясь с посетителями Уробороса в VIP-зоне и на танцполе. А перед самым отъездом домой, даже по дороге в туалет, куда решил наведаться на всякий случай, зато на пути обратно слегка расслабился, ибо попал на самую середину лазерного шоу и терялся в мелькании разноцветных лучей, рисующих в кромешной тьме даже не картинки, а целые истории. В общем, подходя к нашему столику, был готов отдать команду собираться, но оказалось, что у нас гости. В режиме зритель россыпь светодиодов, стараниями дизайнеров, вживленных в столешницу, работала на минимуме, то есть, позволяла не путать тарелки с бокалами, находить вилки с ножами и уверенно определять текущее местонахождение бутылок со спиртным, что, вероятнее всего, должно было положительно сказываться на доходах заведения. Да, можно было выбрать еще десяток предустановленных вариантов, но при централизованно отключенном верхнем свете особого толку в этом не было, ведь все они позволяли видеть не собеседников, а контуры их лиц, фигурили, как в режиме интим, слегка выделять из темноты отдельно взятые части тела. Тем не менее, составить некое впечатление о личностях, за время моего недолгого отсутствия успевших придвинуть к торцу столика два кресла и занять мое место, все-таки удалось. Я определил их приблизительный рост, прикинул вес и даже заметил, что один, вероятнее всего, качок-химик. Однако напрягся отнюдь не из-за количества возможных противников или наличия среди них громилы, разъевшегося на анаболических стероидах. Мне не понравилось то, что эта троица все еще сидит, а не идет строевым шагом к этой самой матери в сопровождении охранников Уробороса. В общем, нарисовавшись рядом с парнем, вынудившим Джинг сдвинуться к Насте, нагло развалившимся на освободившейся части дивана и закинувшим руку на спинку так, что почти обнимал мою подругу, я без лишних слов подхватил хама под мышки и пересадил на колени к качку, благо тот обретался от силы в полуметре. Потом спокойно сел и повернул голову к сдвоенному силуэту. «Я вас внимательно слушаю. А ты, Денис, действительно реальный пацан». Пьяно восхитился вынужденный переселенец, завозился на своем насесте и был уважительно поднят на ноги. «Но на этот раз не мной. Это Илья Котов, мой, вроде как, жених и, по совместительству, наследник одного из владельцев этого заведения», торопливо сообщила Голикова, по моим ощущениям, решившая вмешаться до того, как я наворочу дел. А когда сообразила, что я не спешу бить морды, немного успокоилась и довольно своеобразно выразила личное отношение ко всем трем незваным гостям. Этот недоумок, как обычно, пребывает под дурью и не понимает, что используется в качестве дойной коровы парочкой очередных любителей присасываться к чужим кошелькам. «Эй, подруга, а повежливее нельзя?» – возмутился тот, который косил под утонченного аристократа, а химик предпочел промолчать, хотя тоже не слабо разозлился. Кстати, о вежливости, более-менее разобравшись в создавшейся ситуации, вкратчиво начал я, дождался общего внимания и добавил в голос металла. Тот, который, вроде как, жених остается, а все остальные свободны. Все остальные, конечно же, набычились и грозно засопели. Пришлось осаживать все вопросы к отцу вашего спонсора. Но после того, как свалите в туман, у вас 10 секунд до начала движения. Время пошло. Как я и предполагал, Менталитет шестерок из высшего света мало чем отличался от менталитета шестерок из среднестатистического детского дома, так что продемонстрированная уверенность в праве повелевать заставила эту парочку повернуть голову к Котову, а отсутствие его внятного ответа напрочь испортило настроение и все-таки вынудило покинуть наше общество вовремя. К Котову я отнесся иначе, предложил расположиться в одном из двух освободившихся кресел, дождался, пока он, наконец, определится с выбором, и поинтересовался, чем обязан. Ответ не блистал оригинальностью, но позволил оценить уровень обдолбанности и реальной крутизны женишка. «Ну, ты ж боец, и я, типа, тоже, просто уличный. Жаль, заметил тебя не сразу, но решительность у меня в крови, и я, типа, решил познакомиться. Да какой ты, к чертям соба», начала Таня, но наткнулась взглядом на мою требовательно выставленную ладонь и прервалась на полуслове. А я снова повернулся к Котову. «Решительных немного, уважаю. Дай краба». Зачем и как давать краба он явно не знал, но в руку, протянутую для рукопожатия, все-таки вцепился, и даже попробовал ее как следует сдавить. Увы, ладошка уличного бойца не отличалась особой мощью, поэтому впечатлить меня не получилось. Впрочем, я впечатляться и не собирался. Обозначил сам факт состоявшегося знакомства с отпрыском уважаемого человека, представился по имени, фамилии и прозвищу, а затем озвучил фразу, ради которой все это и затевалось. «А теперь тебе пора. Тут твой батюшка с отцом Эрики мутят что-то серьезное, а я у них вроде наживки. И если ты ненароком влезешь куда-то не туда, обломаемся оба. Окажись Илья не хлюпиком размазней, удерживающим статус крутого мача лишь благодаря положению и финансам отца, я придумал бы что-либо другое». Но парень однозначно не тянул на личность, готовую вступать в конфликты с отцом по любому поводу, поэтому можно было особо не изгаляться. К сожалению, этот способ вежливо послать куда подальше сработал даже круче, чем хотелось. Услышав волшебное слово «отец», Котов чуть не пробил звуковой барьер и два забора, но понимая, что запись этой беседы будут анализировать очень пристрастные личности, я придержал парня за рукав и снова дал краба. Был рад знакомству. Кстати, будет желание как следует порубиться, так, чтобы в кровь, кишки и все такое, «прируливай в Атлант, только без своих клоунов, у нас таких не привечают». Сваливать из клуба сразу после того, как назвал себя наживкой больших дядь, я счел неправильным, поэтому уселся поудобнее, взял вилку и потянулся к единственному ломтику говяжьего языка, оставшемуся от здоровенной тарелки мясной нарезки. Джинг добродушно обозвала меня проглотом, Таня начала нервно отстукивать на столешнице какой-то марш, видимо, готовясь поделиться не самой приятной информацией, а Кравцова оперлась на бедро китаянки, пододвинулась поближе и настоятельно попросила не пить сок из полного бокала. Я подобрался и вопросительно уставился на нее, благо к этому моменту лазерное шоу успело закончиться, и появившийся приглушенный верхний свет позволял видеть куда больше, чем прежняя тьма. Девушка изобразила неопределенный жест, который я расшифровал, как просьбу чуточку подождать, и начал рассказывать анекдоты, причем новые, смешные, да нельзя игривые и с использованием мата. Последним удивило всех, кроме меня, а после третьего заработало укоризненный взгляд от Дины и предельно понятное движение головой, объясняющее, что такое поведение шокирует почтенную публику. С последним, подумав, согласилась, перешла на громкий шепот, подалась вперед, рассказала четвертый и, продолжая веселиться, поинтересовалась у Эрики, может ли та черкнуть отцу пару слов прямо сейчас. Вильман включилась в игру с полпинка, утвердительно кивнула, не прекратив хохотать, а потом восхитилась выражению лица смеющейся Джинг, сделала несколько снимков камерой телефона и занялась тюнингом получившихся изображений. Так что следующий анекдот от Кравцовой получился совсем не смешным. Попроси его пробить и взять под контроль задохлика из сегодняшней свиты Ильи, сделать химический анализ напитков, которые нам только что подогнали, по возможности, не привлекая стороннего внимания к этому процессу, и передать Котову-старшему, что его сына начали играть в темную. Черт, так и есть. От избытка чувств шлепнув по столу ладошками, выдохнула Голикова. Илья шел к нам налегке, толстячок был нагружен, как вол, а задохлик нес только апельсиновый фреш, который сходу поставил перед местом Дениса. Хотя про него ничего не слышал, приехал в клуб буквально полчаса назад и был искренне удивлен, что к нам вот-вот подойдет настоящий боец МА. Комментарий Дины был чуть менее эмоционален, зато и подтверждал, и дополнял мнение на стены. Мне тоже показалось, что тощий был куда вменяемее, чем изображал. Кстати, появление рядом с нами такого персонажа более чем логично, ведь танцы с бубнами, начатые вокруг Дениса владельцами сразу нескольких крупнейших компаний Москвы, не могли не привлечь к нему пристального внимания их конкурентов. Так что чуму оценили, признали перспективным, включили в расклады и теперь усиленно нащупывают пути подхода или дискредитации. Только я сильно сомневаюсь в том, что сегодня в Соке обнаружится хоть что-нибудь запрещенное. Для развязывания войны нужны очень веские основания, а их пока нет. Зато абсолютно уверена, что за манипуляцией с этим бокалом будут наблюдать во все глаза. Все отправила, дав ей договорить, сообщила Эрика. Что делаем дальше? Как что? Притворно удивилась Таня. Продолжаем травить анекдоты, пока не получим ответы и ценные указания. Итак, попали педик, лесби и натурал на необитаемый остров. За следующий час Вильман-старший списывался с дочкой аж 3 раза. В первом сообщении, вероятнее всего, набранном с просонья, поблагодарил за внимательность и настоятельно попросил не уезжать из клуба в течение 30 минут. Во втором, куда более многословном, подтвердил наличие некой связи между задохликом и кем-то из их заклятых врагов, дал понять, что проблема уже решается, и сделал небольшой подарок – файл с окончательной редакцией фильма о недавнем побоище с комментариями ведущего, врезками из мультфильмов и музыкальным фоном, с припиской для выкладывания на страничке Дениса и в блоге Танюшки, а в третьем написал, что с него и Котова-старшего причитается, изъявил желание видеть нашу компанию в Уроборосе не реже раза в 2-3 недели и попросил развести Эрику с Диной по домам, решив, что последняя фраза, что-то вроде завуалированного намека на желательность немедленной встречи, я в темпе подозвал официанта, убедился в том, что счет уже оплачен, оставил чаевые, спустил расстроенных девчонок на паркинг и разогнал по машинам. По ночному городу тоже гнал, как на пожар. Как оказалось, зря, ни у дома Эрики, ни рядом с жилым комплексом «Экскалибур», в котором обитали Бахмитевы, ни перед дверью квартиры, до которой я проводил Дину, меня никто не ждал. Это был намек не тебе, а им, чтобы помнили о долге перед семьей, желчно буркнула Таня, дожидавшаяся моего возвращения на заднем сидении нашего гелика, а меня доставать перестали. После того, как я показала папе с мамой собственноручно снятый фильм о ночных забавах женишка,